Вместе с Ольшанским Петр Васильевич поехал на квартиру к бывшей супруге. По дороге он несколько раз принимался сосать валидол, и было видно, что он панически боится заходить в комнату, где недавно лежала убитая. Но в последний момент он все-таки сумел собраться и, горестно вздыхая, приступил к осмотру имущества. Потому как бегло он скользнул глазами по увешанным картинами стенам и как уверенно открывал ящики, комоды и дверцы шкафов, Ольшанский понял, что Петр Васильевич хорошо ориентируется в обстановке и знает, где что должно лежать. «Кажется, все на месте», — развел руками Анисковец. «Только одна картина пропала. Маленькая такая, миниатюра. Но я не думаю, что ее взяли воры». «Почему же?» — насторожился Ольшанский. «Да она дешевенькая совсем, копейки стоит. Зачем бы ее стали красть, если рядом висят бесценные полотна?» «Может быть, дело в размере», — предположил следователь. «Маленькую картину легче унести». «Нет, вы не правы», — возразил Петр Васильевич. «Взгляните, здесь много миниатюр. Отец Катерины, Венедикт Валерьевич, был к ним неравнодушен, всю жизнь собирал. И все они стоят очень дорого, очень, уж вы мне поверьте. Но пропала совсем ерундовая картинка. Ее Катя купила у какого-то уличного мазилы, просто шутки ради». «Что на ней было изображено?» «Цветы и бабочки, стилизованные под Дали. Такой живописи сейчас полно в Москве. Мазня, одним словом. Я думаю, Екатерина просто подарила ее кому-то. Не может быть, чтоб такую дешевку кто-то украл». «Хорошо, Петр Васильевич, насчет картины мы выясним. А что с драгоценностями?» «Все целы. Это просто поразительно, знаете ли. У Катерины были великолепные фамильные украшения, бриллианты, изумруды, платина. Одна работа чего стоит. И ведь ничего не взяли». «Это было действительно очень странно. Почему же тогда ящики комода оказались выдвинутыми, вещи разбросаны по полу, шкафы открыты? Ведь явно же что-то искали. Но если не ценности, тогда что же? И почему преступник не взял ценности? Их много, они все на виду. Он наверняка их видел и даже трогал. Почему же не взял?» «Нужно было немедленно найти еще кого-нибудь, кто смог бы осмотреть вещи Екатерины Венедиктовны. Не исключено, что ее бывший муж пропажу заметил, но по каким-то причинам это не обнародовал. Пухлая, перехваченная аптечной резинкой записная книжка Екатерины Венедиктовны Анисковец, набитая множеством выпадающих листочков и визитных карточек, лежала на столе перед Анастасией Каменской. Задание следователя было предельно четким — найти среди знакомых убитой человека, который мог бы дать квалифицированную консультацию по поводу имевшихся у нее ценностей. Насколько кратко было сформулировано задание, настолько длительной и кропотливой была работа по его выполнению. На установление всех лиц, поименованных в этой записной книжке, требовалось много времени и терпения. Настя старательно составляла запросы и получала ответы: «Умер», «Номер передан другому абоненту», «Переехал», «Умер», «Умер». На третий день ей, наконец, повезло. Искусствовед, знаток живописи и коллекционер антиквариата Иван Елизарович Бышов пребывал в полном здравии и проявил прекрасную осведомленность как о картинах Анисковец, так и о ее украшениях. К тому моменту, когда Настя с ним связалась, он уже знал о трагической гибели своей старинной приятельницы и беспрестанно приговаривал: боже мой, я был уверен, что она всех нас переживет, здоровье отменное. Ах, Катерина, Катерина! «Вы давно знакомы с Екатериной Венедиктовной?» — спросила его Настя. «Всю жизнь», — быстро ответил Бышов. «Наши отцы дружили, и мы с Катериной практически росли вместе. Мой отец и Венедикт Валерьевич были страстными коллекционерами, а мы с Катей пошли разными путями. Я, что называется, принял коллекцию отца и продолжил его дело, а Катя не имела вкуса к коллекционированию. Ее это как-то не будоражило. Впрочем, женщины вообще не склонны... Она потихоньку продавала ценности и на эти деньги жила. Пенсию-то ей крошечную положило государство. Музейные работники у нас не в чести были. А кто наследует ее имущество?» «Государство. Катерина все завещала нескольким музеям. У нее нет родственников, которым ей хотелось бы оставить все это». «Неужели совсем нет родственников?» — не поверила Настя. «Нет, какие-то есть, конечно», — ответил Бышов дребезжащим голоском. «Но не такие, кому можно было бы оставить коллекцию. Пропьют, прогуляют. Катя хоть и не имела вкуса к коллекционированию, но ценность того, что у нее было, понимала очень хорошо. Я имею в виду не только денежную стоимость, а ценность в высшем смысле слова, для истории, для культуры». Она очень образованная была.